Это программа об истории, привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще. Не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша программа. Час истины. Он пробил. Наша тема сегодня заключает в себе вопрос. Борис Годунов. Несостоявшаяся карьера? Может ли быть карьера несостоявшейся, если человек добился в жизни того, чего хотел? Слово «карьера» вошло в русскую речь в первой половине XIX века со значением «продвижение по служебной линии». Слово было и женского, и мужского рода. Говорили, например, «ведь надобно же служа открыть себе карьер». Во французский язык это слово пришло из итальянского и означало «ипподром» – состязание на колесницах. Хорошо известно, что на римском ипподроме нравы были суровые, могли опасно толкнуть и даже опрокинуть. Цель одна – победить любой ценой. Сегодня слово «карьера» становится однозначно положительным. А ведь не столь давно «карьерист», «карьеризм» – понятия производные – осуждались обществом. Борис Годунов сделал карьеру. Это несомненно. Стал царем, как хотел того сам. Но общество ему почему-то не поверило. Началась смута, гражданская война. Этот исторический опыт может быть интересным и полезным каждому, кто рвется сегодня к высотам власти или просто сочувствует победителям. Поразмышляем на эту животрепещущую тему, а помогут мне в этом наши гости, кандидат исторических наук Борис Николаевич Морозов. Здравствуйте. Морозов Борис Николаевич родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, ныне в составе РГГУ, кандидат исторических наук. С 1984 года работает в Институте славяноведения Российской академии наук и в составе Археографической комиссии Российской академии наук. Занимает должность старшего научного сотрудника, является членом ученого совета института. Сфера научных интересов. История России 16-17 веков. Источник ведения, археография, генеалогия. Специалист по истории древнерусских частных архивов и библиотек, творчеству князя Андрея Курбского и Ивана Грозного. История русского дворянства. Автор 155 научных работ. У нас в студии также историк-исследователь Дмитрий Игоревич Антонов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Антонов Дмитрий Игоревич, аспирант кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков историко-архивного института РГГУ. Родился в Москве, окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета, область научных интересов, история и культура средневековой Руси и России 17 века, теория и методология исторической науки, источник ведения культуры. Автор работ по истории и историографии Руси 16-го начала 17 веков. Борис Годунов – это вечная тема русской истории. От нее уйти нельзя. И тема эта о власти, о полновластии, об ответственности власти за то, что она делает. У меня к вам вопрос. Как вы определяете, какова карьера Бориса Годунова? С чего все началось? Мы о карьере, когда говорим, то, конечно, думаем прежде всего о том, что человек сознательно ко всему стремился. Когда мы говорим «карьера», мы, конечно же, имеем в виду, что человек с самого начала ждал одной определенной цели. Был ли так же с Борисом Годуновым? Так ли он с самого начала хотел быть царем? Или это постепенно возникало, как некая такая ясная такая цель, но только не сразу, да? Вот как бы вот в каком-то, да, таком своем ритме. Вот с чего началась вот какая-то карьера Бориса Годунова, которая привела его к власти царя? Борис Николаевич, вам слово. Ну, о карьере, конечно, мечтал и стремился. Любой служилый человек в средневековой Руси, это само собой, что нужно было, так сказать, получать чины, а от этого зависело, от службы зависело все, благосостояние. У нас не было этих средневековых замков, а были эти поместья или вотчины, которые давал государь и мог отнять. И для Годуновых, хотя и представителей древнего известного рода, куда входили и другие фамилии, Сабурова, например, более знатная отрасль, естественным желанием было, вот, так сказать, повысить свой статус, повысить чины. Ни один Годунов в первой половине XVI века не получал думных чинов, бояр или окольничих, которые, в общем-то, составляли элиту государства. А думные чины — это что? Это высшие чины, да? Да, это вот члены царского совета, но это не просто, так сказать, советники, а это вот как бы уже действительно представители высшей земельной знати, это и вотчины, и, так сказать, карьера в смысле назначения на определенные должности, воевод, наместников городов и так далее. Годуновы служили, получали достаточно ответственные назначения, но вот опять же, так сказать, думной карьеры, придворной близости к царю они не имели. Их, как вот было принято, так сказать, всегда оттесняли более знатные, даже их родичи, вот те же Сабуровы, о которых я говорил. Но, так сказать, постепенно так получилось, и это уже было особенностью времени Ивана Грозного, собственно, второй половины его царствования, опричнины, и даже после отмены опричнины, когда он действительно начал приближать себя людей, так сказать, вот, хоть и родовитых, но в первую очередь преданных лично ему. Эта возможность карьеры для Годуновых и, в первую очередь, для Бориса открылась. То есть сначала его дядя Дмитрий стал таким просто вот, так сказать, близким человеком, получил чин дворцовый, первый чин постельничий. Этот чин уже вот был не самый... А постельничий — это что? Да. На постели, да? Это был, так сказать, заведующий как бы вот домашним хозяйством, но реально домашнее хозяйство царя – это большой аппарат, и в первую очередь его охрана, то есть ближняя охрана реально, которая вот сторожила его во время, так сказать, его повседневной и походной жизни. И Борис, как вот, так сказать, сначала молодой человек, получает чины рынды, стряпчего. Рында – это просто вот молодой человек, так сказать, с топориком, стоящий около царя. То есть, рында – это и есть тогда топорик, ну, или что-то другое? Ну, рында – это вот должность, так сказать, это чин, он, так сказать, это такой более церемониальный, почетный, но от этого все начинается. То есть он рядом с царем. Он рядом с царем. Дмитрий Ильич, а помимо того, что он рядом с царем, что еще могло привести Годунова к вот к этой колее, в которой он оказался и из которой не вышел, и вот эта колея и дала ему возможность затем стать царем? Может быть, какие-то родственные связи здесь помогли? Знаете, я на самом деле ответил бы на этот вопрос таким образом. Годуновы действительно проделали большой путь во время царствования Ивана Грозного и затем действительно во время царствования Федора. И дядя Дмитрий, дядя Бориса Годунова, получает чин затем окольничьего, затем боярина. И сам Годунов становится боярином. Это уже для него, для, в общем-то, незнатного человека, существенное продвижение. Безусловно. В то же время Годуновы удивительным образом остаются, в общем-то, при своих чинах, несмотря на всю непростую ситуацию опричнины. Потому что известно, что во время опричнины многие ее члены и участники, в общем-то, становились сами казненными, становились сами жертвами. Вот. Годуновы действительно как-то смогли дожить до конца и опричнины, и потом двора. Что это за качество Годунова, которое позволяет им оставаться в опричнины, в эпоху опричнины, нетронутыми этими страшными опалами? Что это за такое свойство не быть замеченным грозным царем? Может быть, просто нравился Годунов царю, и все? Ну, нравился, наверное, нравился, но, видимо, все-таки действительно не один Годунов, а вот так постепенно образуется целый клан. Ну, в общем, это загадка. Действительно, вот, так сказать, проходят чистки постоянные, и после опричнины, да. А вот Годуновы остаются, и, собственно, вот главным-то их, так сказать, достижением при Грозном это было свадьба сестры, то есть породнение с царем, свадьба сестры Бориса Годунова с сыном. Ириной, сыном Ивана Грозного, хотя не наследником престола, Федором. Да? И вот тут, собственно, есть такое, может быть, объяснение, что действительно Грозный, заботясь о своем, в общем-то, ну, наверное, не самом, так сказать, способном, а в то время просто как бы, может быть, излишний термин слабоумный, но человеком, так сказать, болезненным, хотя набожным, просто приставил к нему Дмитрий, собственно, Годунов был его дядька. Как дядя. Воспитатель. Как воспитатель. Он был воспитатель. Естественно, для него было несложным сделать так, что вот на его племяннице, сестре Бориса, он и женится. Хотя, собственно, это был еще не стопроцентный факт, что он останется. Ведь у наследника царя Ивана Ивановича Грозный поменял трех жен, и, собственно, и на последней, третьей жене, на ее столкновении с ней, так сказать, потом с сыном, и погиб и Иван, и, так сказать, вот ребенок, его сын, и кончилась династия. Ну вот давайте посмотрим на последний день жизни царя Ивана. Ведь это драматичный момент. Царь ждет своей смерти. По некоторым сообщениям он даже приглашает кудесников с Холмогор, которые предрекают ему близкую скорую смерть. Вроде бы христианский царь не положено ему вот так уж вовлекаться в эти гадания, ворожбу, какая там будет судьба. Тем не менее, что-то пересилило, какие-то христианские чувства подавлены, хочется наконец узнать, когда это будет. И вот в последний день оказывается рядом не кто-нибудь, а тот самый Борис Годунов, который и в опричнину-то все прошел, да, и остался живым. И здесь оказался вот таким каким-то очень важным лицом. Конечно, Грозный уже был не тот вот в эти последние свои годы, но после убийства сына опять. Он был, конечно, человек очень подавлен. Да. И, в общем, он ждал своей смерти, собственно. Давайте он каялся, вспомним перевод Аллы Александровны Севастьяновой, перевод Жерома Гарсей. Да. Что там было написано? Ну, Гарсей, в общем-то, человек очень осведомленный, да. И он, так сказать, не преувеличил, он просто это видел, он был участник. Действительно, Грозный, вот, готовясь к смерти, начал, так сказать, такие странную просьбу, значит, сказал своим приближенным, отнесите меня в свою сокровищницу. Так сказать, вот такой известный эпизод, он даже есть об этом картина 19 века, исторический. Вот, значит, он вместе с Гарсеем даже однажды, и он несколько раз его носили в эту сокровищницу. Что, собственно, ему там было надо смотреть? А что это сокровищницы? Ну, там это реально какие-то драгоценности, там сосуды золотые. А он брал, он их брал. Да, главное, он брал, говорил о них. Да, он брал в руки камни, причем, так сказать, и драгоценные, и начал целый диалог, вот, собственно, начал рассказывать об их свойствах. Почему это? Ну, это записал Гассе, это похоже на правду. И, имея в виду их медицинское значение, брал руку коралл. Взял руку коралл и сказал, вот коралл, значит, из красного становится бледным, это предрекает мою смерть, я, ну, он даже сказал слово, что я отравлен, ну, может быть, это уже, так сказать, и преувеличение Гарсея, но факт, что он, так сказать, действительно ждал своей смерти и, в общем-то, был уже сказать, безучастен к ней. Тут не было никаких, так сказать, его попыток там, казнить заговорщиков, там, отравить или так далее. А Годунов все-таки был рядом, потому что сын... Ну, да, сын-то был не способен. Он, это, конечно, главная трагедия Грозного. Что он понимал, что царство-то, государство, это новое огромное государство, надо кому-то оставлять. Кто будет править Россией после, после его смерти? И здесь, конечно, вот это вот его таинственное завещание. Да. А у меня вопрос к вам, Дмитрий Ильич. А вот как вы можете трактовать то, что в некоторых источниках все-таки сообщается следующее? Это была смерть неожиданная. Вот современный человек, ну, настроен на смерть скорее скорую, без мучений. А то, что эта смерть по тому же Гарсею была мгновенная, сел играть в шахматы с Биркиным. И вдруг замертво упал. Если доверять такому осведомленному источнику, как Гарсей, получается, что царь умер... какой-то очень неожиданной скорой смерти. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, описание очень символично, и сами шахматы – это уже не совсем та забава, которую может себе позволять православный человек и средневековый православный человек. Тем более, скорая смерть, скорое посещение – это очень часто, безусловно, смерть грешника, посылаемая человеку Господом, который пресекает его смерть. Что, кстати, плохого в быстрой смерти? А то, что человек исповедоваться не успевает. Он не успеет приготовиться. Более надо постричься еще. А при этом, он же был похоронен-то как постриженник, он же был в иночеством облачении. Конечно. Значит, опять возвращаемся к Годунову. И так он где-то рядом. Царь умирает не очень понятной смертью, но тень подозрения падает, это первая тень подозрения, падает на Годунова. Потому что единственная мотивация, если так переходить на язык следователя, то это мотивация того, что царь был не очень доволен браком Федора с Ириной Годуновой, и не было сразу наследника, ведь царь ждал наследника со всех сторон, он этого добивался. Значит, получается, что тень подозрения первая, и как бы первый момент карьеры – это... неожиданная или, точнее сказать, загадочная смерть царя Ивана, как вы думаете? Вот близость Годунова к Грозному в момент смерти породила действительно очень разные объяснения. Я уже упоминал тот факт, что это послужило основой доказательств прав Годунова на престол. А с другой стороны, тот же дьяк Тимофеев утверждает, что Годунов, по всей видимости, есть убийца Ивана Грозного. Безусловно, эта тень подозрений, она Годунова преследовала всю жизнь. Его обвиняли в убийстве Грозного, Федора, Дмитрия. Его обвиняли в убийстве нескольких прирожденных государей. Давайте посмотрим сейчас сюжет и перейдем к следующей проблеме. Из Казани Аврааме Полицына о судьбе царевича Дмитрия Ивановича, младшего сына Ивана IV. Его же краснейшего юношу отсылают и нехотящий в вечный покой в лето 7099. Память же его крови ради неповинная во всей России торжествовася, и великим даром чудес от Бога обогащен бысть. Ведь даже заколен бысть стоит незлобливый агнец Дмитрий Царевич, когда весь град Углич возмутился. Вот первая тень – это смерть царя Ивана. Но совсем уже не тень, а вполне реальное обвинение – это то, что произошло 15 мая 1591 года. Хорошо известная история, которую использовал в своей трагедии Александр Сергеевич Пушкин, который полагал, что Борис Годунов – убийца. То есть, если со смертью царя Ивана это еще не вполне ясно, то здесь как-то многие современники были уверены, нет, без участия Годунова это не обошлось. Борис Николаевич, что вы думаете? Ну, я думаю, что здесь тоже все-таки не такая простая, так сказать, проблема с точки зрения даже тех источников, которые до нас довели вот эту информацию. Информации много. Чудом сохранилось следственное дело. Действительно, мы очень много можем гадать и об опалах там Грозного, и следственных делах. Но здесь действительно сохранилось подлинное следственное дело. То есть допросы специальной следственной комиссии, посланной в Углич после смерти царевича, которые для нас действительно является он уникальным источником. И, в общем-то, здесь картина довольно четкая, что это обвинение бросили Нагие, заинтересованные, так сказать, лица, которые ненавидели Годунова, понимая... А Нагие были кем? Нагие — это мать царя, да, это мать и ее братья, дядя, да. Все, это целый тоже клан, который был вот отстранен, так сказать, соответственно. А дело полностью сохранилось? Ну, может быть, там не хватает некоторых частей, это сейчас было несколько исследований проведено уже таких специальных, так сказать, исследовали бумагу и водяные знаки, возможно, там были какие-то изъятия, но в целом, конечно, это подлинник, то есть эти свидетели оставляли свои, так сказать, рукоприкладства, иногда там, так сказать, малограмотные, это нельзя подделать. И, в общем-то, ближайшие, так сказать, свидетели, которые действительно это видели, ну, полностью отрицали какую-то, так сказать, возможность каких-то убийц. Что они видели? Они видели припадок, действительно, вот этот припадок эпилепсии, который страдал царевич, был и который, болен, да? Да. Эпилепсия была у него в какой форме? В легкой, тяжелой? Нет, она была в тяжелой форме, и опять же, так сказать, эту вот версию, собственно, главную версию, так сказать, его, ну, такой ненасильственной смерти, болезнь, она подтверждается совершенно точно, потому что сами обвинители Годунова подтверждали, что он все-таки болел эпилепсией, там кусал, так сказать, своих там вот этих товарищей, там, того же дочку. А его пытались лечить? Так в то время это было, в общем-то, наверное, мало возможно, хотя есть, между прочим, обвинение и царицы, что она, так сказать, вот не пыталась очень-то, лечить, да, не очень-то и пыталась это делать, не непонятно почему. То есть вы считаете, что никакого убийства не было, что это случилось самопроизвольно? А как самопроизвольно? Это что же, я взял ножичек, да? Этот ножичек воткнул себе и, так сказать, вот самопроизвольно. Что это случилось? Как это произошло? Почему так вдруг все поверили в это самопроизвольное убиение царевича? Что это такое? Как можно натолкнуться на ножичек? Это, конечно, могло быть. Ну, во-первых, ну, с ножичками, так сказать, ходили все, и дети. Даже малолетние дети, особенно, так сказать, вот такого уровня, это в них было обычай. И они играли вот в эту свайку, значит, там бросали вот этот ножичек попасть там в центре круга, ну, как, в общем-то, играли в дети, так сказать, в мое еще время. И действительно он как бы вот в азарте, вот, так сказать, у него начался припадок, и он упал, и, конечно, сначала эти окружающие его дети, а ведь смотрели вы еще и несколько взрослых, ну, эти мамка, Волохова, еще кормилица, испугались, и пока он там бился, он действительно мог наткнуться, этот ножичек, так сказать, горлом, у меня возникает кровь, он еще был жив, да, когда они его взяли. Вопрос, вы понимаете, это было 15 мая, он был в кафтане? Или он был совершенно без кафтана? Наверное, был. Кафтан стеганый? Возможно. Стеганый. Как вы думаете, ножичком можно проткнуть себе, в смысле проткнуть свой стеганый кафтанчик? Ну, горло-то. Как горло-то получилось, открытое? Дмитрий Игоревич, как получилось, что из все, что было закрыто, то оказалось, так сказать, закрыто, и туда ножичек не проник, а единственное место незакрытое, горло, да там была всего лишь какая-то, да, жемчужная перегородочка, и именно ножичек-то туда попадает. Это что? Так просто случайно? Бывает такое? И еще один вопрос вдогонку. Да. А то, что в этот ножичек разрешили играть, сама мамка эта Волохова, она что, глаза свои оставила где-то в другом месте? Она забыла, кто она? Ребенку, болеющему падучей болезнью эпилепсии, дать в руки ножичек? А ведь мамка-то ведь была, наверное, возможно, связана с Борисом Годуновым. Что вы думаете? Да, это реальный шанс. Действительно, страдающие эпилепсией могут убить себя, если у них есть какие-то острые режущие предметы в руках, в момент приступа, в момент припадка. Да, это возможно. Что еще мы можем сказать? Практически ничего. Действительно, смерть царевича Дмитрия при бездетном Федоре создавала уникальную ситуацию на тот момент отсутствия наследника. То есть получалось, что вот этот шанс, который был с самого начала у Годунова, он, родственник Федора, его сестра, жена Федора, и есть предпосылка вот этой вот, я бы сказал, потрясающей карьеры, да? То есть он сохранял это сокровище и боролся за это сокровище всю свою, видимо, жизнь, чтобы как бы отстоять себя, да? Шанс для Годунова сложился, безусловно, уникальный со смертью Дмитрия. Конечно, это, в свою очередь, не даст нам никаких оснований, чтобы утверждать и причастность Бориса Годунова. Мы не можем здесь сказать, что же произошло в реальности. Мы можем сказать, что смерть царевича Дмитрия стала важным фактом биографии Бориса Годунова. И это безусловно. Как это важный факт биографии? То есть не убивал, не убивал, не ясно, но факт оказывается важным. А чем он важен тогда, Борис Николаевич, если мы не можем до конца сказать, убивал, не убивал? Ведь современники же говорили, что убивал. Ну, все-таки говорили потом. Потом. Сначала говорили, так сказать, заинтересованные лица. Ну, царица, она ненавидела. Давайте, Годунова, давайте так. Ненавидела... Вот первые минуты этого события. 15 мая 1591 года. Итак, попробуем. Мы историки, вы историки, да? Буквально, ну, хотя бы так. Подробности. Да, подробности. Вот, ну, каждые там первые шаги. Что случилось? Вот мальчики играли. Где они играли? Где-то они играли там, так сказать, во дворе, на небольшой какой-то площадке за дворцом, между, так сказать, вот этим самим помещением дворца, где, кстати, обедала царица, и даже кто-то там в окно смотрел из ее окружения и видел этот момент. Кто там был в этот момент? Дети? Дети. Ребятишки эти? Да, дети, но это, так сказать, Василиса Волохова, да? Да, Волохова и кормилица, значит, еще взрослые были. То есть они смотрели? Они это смотрели. Так. Да. И вот, значит, потом раздались крики, значит, царевич... Кто кричал? Ну, и так и кормилица кричала. Все начали кричать. Сначала у них был какой-то фок, потом они начали кричать, выскакивает мать, царица, и сразу начинает обвинять... Вот почему. Царских... Дмитрий Игоревич, почему царских сразу... Яков. Вот почему человек, который видит смерть своего ребенка, сразу заранее знает, что это сделали вот... скажем, вот... Люди Годунова. Да, люди Годунова. Ну, почему? Потому что, действительно, Нагие были в очень тяжелых, плохих отношениях с Битяговскими, с представителями Годунова в Угличе. Потому что, безусловно, расправа с Битяговскими, которая произошла в результате слов царицы, была для них, для нее, в первую очередь, возможно, желанной. Возможно, потому что действительно Бориса подозревали в желании смерти царевича. Здесь... Значит, могли быть разговоры, что Борис хочет убить. Могли быть подозрения сразу, давно, как бы заранее, могли уже существовать эти подозрения. Ждали, могли ожидать это событие или нет? Мы можем выстраивать разные сценарии. Можем полагать, что Годунов действительно был убийца. На каком основании? На том основании, что ему это было очень выгодно. Мы предполагаем, что Годунов изначально рвался к власти, что он изначально, более того, хотел стать не кем-нибудь, не правителем, не конюшем, а именно великим государем. У меня возникает сомнение, а мог ли вообще человек Средневековой Руси стремиться стать государем, царем? Да? Можно ли, Борис Николаевич, вообще стремиться стать царем? Можно ли поставить перед собой такую цель «хочу быть царем»? Кем они были в отношении к царю? Они же были все-таки рабами и слугами, холопами. Да, холопами. Можно ли холоп заранее знать, что он когда-нибудь станет царем, и это вот, так сказать, его вдохновляет, эта цель? Ну, заранее, конечно, нет, но когда обстоятельства, вот, так сказать, история складывается так, что действительно династия пресекается... Хотя, собственно, после, ведь у Федора были дети, была царевна Феодосия, ну, умерла через 2 года, но все-таки даже, так сказать, и пожила немного, и он бы мог быть каким-то регентом, опять же, при своей племяннице. Но, наверное, в общем-то, уже получив, так сказать, чин такой, официальный чин в государстве, правитель земский, не только конюх и боярин, то есть... глава Боярской думы, не только слуга, как какой давали удельным князьям еще при Грозном, а официальный чин правитель земский. Он, в общем-то, мог уже думать и реально правил. Давайте посмотрим один сюжет и вернемся к нашему разговору. В записке, сочиненной для ее императорского величества, государыня императрицы Марии Федоровны, российский историк, писатель, почетный член Российской академии наук Николай Михайлович Карамзин писал: «Колокольня Ивана Великого, высотой с крестом 45 сажен, есть памятник царя Годунова и страшного голода, бывшего тогда в России, около 1600 года. Бедным людям выдавали хлеб и деньги с тем, чтобы они помогали каменщикам в строительстве». Скажите, что предшествовало событиям вот избрания на царство Бориса Годунова в 1598 году? Что, все сразу были готовы согласиться с тем, что он вот царь и все, и другого нам не надо, пожалуйста? Конечно, нет. И здесь, в общем-то, действительно, может быть, для Годунова был самый ответственный, так сказать, момент вот в его карьере, вот в этом избрании, потому что, казалось, да, вот он правитель, он правит уже больше 10 лет при царе Федоре, Федор умирает, престол, династия прекращается, престол свободен. Но он не единственный родственник, так сказать, по женской линии. Есть Романовы, собственно, родственники матери царевича, царя Федора Ивановича. И это люди гораздо более знатные, чем Годунов, и тоже обладающие, так сказать, определенным влиянием, тоже это большой клан. Но есть еще другие претенденты. И тут происходит тоже такая вот ситуация, что могли бы Годунова оттеснить, но нету единства вот у этих его противников, нету единства в Боярской думе, вот, который выдвигает несколько претендентов, и князя Мстиславского, и Романова, и Годунов как бы вот на первом месте. Он возвышается, и он добивается своего, он становится русским царем, он достраивает колокольню Ивана Великого и открывает эпоху, которую потом современники называют смута. В этой эпохе невероятно все. Во-первых, самая высокая колокольня строится тогда, когда жизнь человеческая сопоставима, как было сказано, с копейкой. Да? Вот как это объяснить, что чем ближе Годунов к своей заветной цели, тем страшнее становятся эти времена? Я бы еще раз усомнился в заветности этой цели. Да. Мне кажется, карьера Годунова пришла к краху, может быть, это прозвучит парадоксально, когда он стал царем российским. А Годунов стремился быть правителем, Годунов стремился быть регентом. Годунов стремился возвыситься, но стать, занять место прирожденного государя, занять место богоизбранного рода – это страшный шаг. И Годунов очень не сразу ведь оказался избран. В январе умирает Федор, а когда… В январе 1598 года. И когда венчается на царство Борис Годунов? В начале сентября. Проходит практически целый год. И а почему проходит целый год? Это что, такая процедура, что ли, да? Что это? Так, во-первых, это совершенно необычная процедура для России. Это впервые действительно избирают царя. Избирать надо. Как можно избрать царя? Вот это непонятно. Как можно избрать царя? Вот это было во многом непонятно, полагаю, современникам. Однако... В это время происходит очень интересное событие. Я бы назвал его складыванием, созданием канона. Действительно, люди пытались оправдать неслыханное, уникальное событие. А доказать права на престол человека, не принадлежащему к богоизбранному роду. Что значит богоизбранный род? Богоизбранный род – это, по сути дела, основа основ русской средневековой концепции власти, представления власти. Если в Византии, в православном государстве, император мог стать не обязательно одного рода, то в России к смерти Федора, к правлению Федора уже сложилась совершенно определенная традиция, священная традиция, что власть переходила от отца к сыну в рамках одного рода, калитичей, то есть потомков Ивана Калиты. Получается, династическая власть, да? Это династическая власть. В общем-то, это, конечно, да. Хотя она тоже очень непросто складывалась. И это борьба между дядями, там, племянниками, мы это знаем, феодальная война. Да. То есть возникает, если я правильно вас понимаю, такая ситуация, при которой нельзя стать царем. А царем можно что? Только родиться. Только родиться. И вот именно в 98-м году предпринимается уникальная попытка доказать, что можно стать царем. И создаются памятники, уникальные памятники, утвержденные грамоты, соборные определения, в которых обосновывается идея, как, каким образом человек, не принадлежащий к роду, не являющийся сыном государя, может стать царем всея Руси. Вот это вот вопрос. Как можно вообще надеяться на то, что ты станешь царем, если у тебя никаких оснований, никаких прав на это нет, Борис Николаевич? Как можно стать царем, если ты изначально не царь, и при этом считается, что царем можно стать только тот, кто родился великим князем? Ну что делать? Ну ведь царь, без царя-то ведь нельзя жить. А какая модель объяснения? Я понимаю так, что ведь без модели объяснения ничего не существует. Но ведь если провалилась та модель, которая существовала раньше, если уже невозможно, как раньше, умер последний Калитич Федор Иванович, другого Калитича нет, так как же обосновать тогда этот переход? Были какие-то обоснования? Нет, обоснований было, вот, так сказать, о чем говорил коллега, это было много, но и вполне они были, может быть, и, так сказать, понятные для тех людей, но тут, по-моему, мы немножко отклонились от нашей темы. Ведь почему Борис стал? Ведь были же другие претенденты, те же Романовы, опять же, ведь все-таки становится именно он. И тут вот такая действительно коллизия очень интересная, как он постепенно, так сказать, вот нейтрализует этих своих соперников. Потому что они... он их нейтрализует? Что, он их убивает? Нет, не убивает. А как можно нейтрализовать человека? Ну, он, я, может быть, не совсем точно, он их просто перехитрил. Оттесняет, да? Он их перехитрил и сделал несколько, так сказать, жестов, таких, может быть, даже театральных. Это отказ от власти, удаление в монастырь. Сначала ведь наследует формально ведь женщина, Ирина, то есть царица становится. То есть после смерти Федора Ивановича должна стать... И она стала... Она ведь стала, ведь она же, по-моему, несколько дней формально была государыня всея Руси. То есть женщина во главе... Я не знаю, там грамоты от имени, но это факт. А потом она удаляется в монастырь. Я думаю, тут сценарий Борисом уже был как-то продуман. Как? Что она удаляется, и что опять, и кто будет вместо нее. А ему-то зачем удаляться из Москвы? Вот зачем? Какая логика? Чтобы, так сказать, легче потом дать своим соперникам, пусть они спорят, пусть они пытаются, значит, занять это место. Вот вы я согласны с этим? Себе не согласиться. Да. Этот вариант во многом логичен. И действительно нам он представляется сейчас, по прошествии веков, вполне логичен. Человек, который претендует на высокое место, отказывается от него и таким образом, казалось бы, демонстрирует свою непричастность, незаинтересованность, и таким образом играет себе на пользу. От чего же нужно предполагать, чтобы все было именно так? На самом деле у так называемой оппозиции Годунова было очень немало времени для того, чтобы собраться, для того, чтобы каким-то образом создать свою альтернативу. Сколько месяцев прошло до венчания Годунова, даже до похода Серпуховского, который во многом помог Годунову укрепиться на престоле? Это с января по май. И за все это время удивительным образом не было предпринято мощной, действительно яркой попытки перехватить трон боярами, с одной стороны, с другой стороны. И Годунов все это время отказывается. Он действительно совершает некий театральный жест и говорит, что ему не нужно это царство. Но он на что-то рассчитывает. Когда Иван Васильевич отказывается от государства, это понятно. Он перерожденный государь. Уезжает в Александрову Слободу и отказывается. Но он твердо знает, что народ без государя не посуществует. Так почему же, я сам вам тогда возражаю, а почему же тогда Борис Годунов так отказывается театрально? Он что, уверен, что он перерожденный государь? Почему он отказывается? А почему? Потому что все-таки идет борьба, потому что он все-таки вот именно не уверен. Мне так кажется. То есть это не мне кажется, определенно он не уверен. Ведь уже было решение собора, одно решение, другое решение. Составляются эти вот грамоты соборные, утвержденные. Но даже идет проходит этот удачный действительно поход против, значит, крымцев, и очень большая победа дипломатическая, он с ними договаривается в Серпухове, значит, он во главе армии. Этот поход когда совершается? Летом 98-го года. Летом 98-го года, да. До венчания после смерти Федора Ивановича, да, значит, прошло... Все, он уже избран как бы царем, уже есть решение собора, но действительно борьба идет. Чего он ждет? Что он ждет? Он ждет, что... Возможно, он ждет признания бояр. Возможно, он ждет признания Думы. Мы можем здесь предполагать, что Борис действительно играет такую тонкую политическую игру, выстраивая себе карьеру. Но я все равно оставлю место сомнения. Возможно, Годунов действительно боится этого шага. Возможно, Годунов действительно не решается занять место, которое ему не принадлежит. Возможно, он действительно понимает, чем грозит ему этот шаг. То есть, получается, в карьере Годунова возникает такой вопрос, ну, гамлетовского свойства, быть или не быть. То есть, он решает проблему, ну как, занять то место, то есть совершить карьеру сверх, так сказать, возможного. Да. Как-то посягнуть на то, что тебе, ну, никак не положено. Ну, я думаю, что все-таки он хотел. То есть я не думаю, что он мог. Он просто действительно боится. Вот хочет, но боится. И главное, он боится реальных соперников. И когда он видит, что они действительно как-то нейтрализованы, они не могут ему противостоять, он уже, так сказать, понял, что он это займет, и в общем-то, может быть, это его в чем-то и погубило, если, так сказать, забегать вперед. То его... А если бы пришел к власти, скажем, Федор Никитич Романов, что-нибудь бы изменилось бы? Вот это что, другой человек, другая личность, это другая ситуация? Можем мы сказать, что вот России не повезло или повезло, да? Потому что там Борис Годунов, а вот был бы там Федор Никитич, было бы по-другому, не было бы смуты. Можно так сказать, что вот если бы Романовы взяли бы власть в руки, то смуты бы не было? Знаете, очень сложно ответить на такой вопрос. Можно сказать, что если бы власть перешла, скажем, к представителю Рюриковичу, как к Шуйским, к примеру, то действительно было бы немножко другое развитие событий, потому что Шуйский, как показывает последующее избрание Шуйского, утверждали свои права на престол как прирожденные государи. И это совсем другое дело. Но они были бояре. Они бояре, но они относились к роду Рюриковичей. И более того, происходили от старшего Ярославича, да, от Александра Невского, ведет свою ветку Калитичи, рожденный государь московский, а здесь Шуйский, в общем-то, да, близкий и даже к старшему брату восходит, но тем не менее. А Годунов совсем не относился к правящей ветке. И действительно, он стал первым неприрожденным государем, наскакавшим на царство, несущим царем, как о нем начинали писать современники. Осознавал ли Годунов опасность такого восприятия? Не осознавал ли? Здесь сказать что-нибудь определенно вот очень сложно. Известно одно сообщение одного агента, который сообщает о ситуации в Москве сразу после смерти Федора Ивановича и до избрания, сообщает буквально следующее. Ему доподлинно известно, что в доме у Бориса Федоровича Годунова пребывает какой-то юноша, во всем похожий на царевича Дмитрия. И от него уже написаны некие грамоты ко всему московскому государству. Давайте вспомним, что Григорий Отрепьев воспитывался у Романова. У Романова, у противника. Не кажется ли тогда вам, что возникает ситуация, когда обе семьи Романовых и Годуновых, как это сказать, попроще, пишут сценарий? Нет, сценарий... Хотя я не очень верю. Вот, мне кажется, это пост, так сказать, когда уже был, да, Дмитрий, реально, да, самозванец. Да. Этого. А разве Григорий Отрепьев не был, так сказать, романовским? Был. Сценарии, конечно, были. Мало того, ведь Годуновы с Романовым в одно время были в союзе. И против Шуйских, да? И против Шуйских. И вообще вот в этом, так сказать, избирательном процессе они вот иногда как-то договаривались. И, в общем-то, в конце концов договорились. То есть, в общем-то, уступили Романовы. Собственно, не было бы избрания, не было бы тогда и утверждения вот этого всего, и коронации. Это мне так кажется. Но, опять же, то есть вот в этот, так сказать, вот пока Дмитрий тут, это все-таки, по-моему, сразу гибель, так сказать, и для тех, и для других. Вот, это, мне кажется, да, важная идея. Действительно, да. Дмитрий гибель для тех и для других. При том, что Дмитрий изначально при жизни Федора был незаконно рожденным сыном от шестой или седьмой жены Ивана Грозного, да, после смерти Федора этот факт уже не играл никакого значения. Это был все же сын прежденного государя. И Романовы, и Годуновы не были, не относились к этому роду. Даже, возможно, я бы развил вашу идею, действительно, этого и опасался Годунов, что Романовы хотят ему сделать такой, дать ему возможность сделать этот шаг, чтобы потом ударить по нему вот таким образом. Да? Здесь может быть все что угодно. Я бы разделил карьеру Годунова на два принципиальных разных пласта. Первое, до 98 года, до начала избирательной его кампании Годуновской. Это та карьера, которую мы реконструируем на основании источников, прослеживая назначение, получение новых чинов. Вторая, совершенно качественно отличная карьера, которая началась в 98 году, которая погубила Бориса в конце концов, возможно, которой он страшился. Это сказать невозможно, но можно совершенно определенно утверждать, что эта вторая карьера и стала актуальной для современников. И послужила во многом основой смуты. И легла в основу тех памятников, которые мы сегодня изучаем и читаем. И послужила основой дальнейшей биографии Годунова, какой она была в сознании не нас, как исследователей современных, а современников, людей 17-го столетия. Вот давайте посмотрим один сюжет и будем продолжать. Полицын Авраам, келарь Троицы Сергиевского монастыря, организатор его обороны, писатель. В историческом сочинении «Сказание», ценный источник по истории России начала 17 века, в том числе о смутном времени, писал: «Венчеваем уже бывшу Борису рукою святейшего патриарха Иева в лето 7107-го, и во время святые литургии, стоя под той рукою, и не вемы, что ради испустися глагол зело высок. Все очи великий патриарх Иов, Бог свидетель сему, никто же уба будет в моем царстве нищ или беден. И, тряся вверх, срочится на себе, и сию последнюю рече разделю со всеми». Скажите, о чем говорит Авраам Палицын? Что это за срочица, которую он рвет на себе, на, видимо, рубаха? Это что это такое? Почему Авраам Палицын так описывает это событие? Венчание Годунова у Палицына – это очень интересное, очень характерное описание для памятников, рассказывающих о царстве Бориса Годунова. Срочица – это рубашка. И Годунов совершает очередной символический, как мы можем сказать, жест. Он клянется так эмоционально, разрывая на себя одежду, что будет всем потребу творить в царстве его живущим. Никто не будет нищ или беден. Это клятва, которая свидетельствует о том, как просто перейти от того, о чем я говорил, от одной карьеры к другой. От той, которую выстраиваем мы сами, к той карьере, которая была, уже существовала в головах современников. То есть к той карьере, мифической, возможно, мифологической, карьере, которая и есть исторический феномен, есть видение Годунова его же современниками, а не нами, как исследователями. О чем говорит здесь действительно Палицын? О том, что Годунов, казалось бы, стремится к добру. А на самом деле к чему он приходит? Что такое клятва в средневековой культуре? Это один из величайших грехов. Это... То есть получается, что если я клянусь, как президент Российской Федерации, что я буду исполнять все, что обещал, я вам дам все, что вы хотите, я клянусь, что будет все замечательно, это плохо? Это что, так сказать, нехорошо есть? Для средневековых людей это есть зло. И... Зло почему? А по одной простой причине. А природа этого обещания, природа этой клятвы – гордость, гордыня. И об этом прямо говорят многие книжники средневековой Руси. И об этом прямо говорят книжники смутного времени. Ни один Палицын пишет о том, что Годунов был поражен гордыней. И описание это очень интересное. И клятва – это первый символический акт, который свидетельствует о чем? О том, что Годунова очень страшно, трагически складывалась судьба с того момента, когда он воцарился. Он все время своего правления стремился творить добро и все время шел путем погибели. Все время вел государство к краху. Борис Николаевич, вы, кажется, не согласны с этим. Я не согласен, что он, конечно, что он вел к краху. То есть, действительно, вот обстоятельства. Ну, во-первых, вот с этой клятвой, ну, с этими обвинениями. Это все-таки, может быть, было преувеличено, вот эти вот театральные клятвы тем же Палицыным. что-то мог он говорить, но, может быть, так сказать, он, зачем ему лишний грех брать на себя, если он знает, что клясться лучше не надо. Вот. Но, то есть вы хотите сказать, что если Борис Годунов, как средневековый человек, знает, что кляться, вообще произносить клятву – это плохо, но при этом он произносит, то непонятно, зачем тогда это Годунову надо? Да. Я думаю, что ему бы все-таки подсказали. Тогда получается, что Авраами Палицын как бы навязывает Годунову эту клятву, показывая, что Годунов плохой. Но основание, вот это слово «гордыня», конечно, я с этим, в общем, согласен. То есть здесь может быть не гордыня, а действительно его такая вот излишняя деятельность. То есть он действительно был правитель, у него был опыт. И вот он, так сказать, вот, ну, грубо говоря, вот дорвался в одно сделать... Что ему не положено. Да, делать простому, ну... царю, который хочет основать новую династию. Чтобы надо простой было... царь. Простой надо царь было... – это какой-то оксюморон, потому что это как вот, горячая семья. Да. И он начал выступать неким, в общем-то, реформатором в чем-то. Ну вот я бы продолжил. А Годунову можно сказать, что он, при нем и строительство расцвело, и много чего было сделано, даже водопровод провели в Кремль, много чего было сделано при Годунове. Но вот как интересно, нам представляется все это очень положительным, а что об этом пишут современники Годунова? Они пишут, что Годунов был боголюбив и строительством украсил грады свои, и нищелюбив, и милостив он был. И я сейчас цитирую одного из известных современников князя Хворостинина, без всякого перехода, князь продолжает: «И в виде людей во грех, и в виде соблазны, и пошатнулась страна его, и смутилось все, и принял немилость от Бога». Это характерное объяснение. То есть он сделал вроде бы много, а это все многое не в пользу. Это и есть тот самый путь погибели, о котором писал Авраами Палицын. И он отнюдь не единичный пример сказания Авраами Палицына. Это очень характерный памятник эпохи. И Хворостинин, и Тимофеев, и Палицын, они все описывают одно и то же. Путь гордыни, ведущий человека к погибели. И логика средневекового человека здесь была очень жесткой. Грешник, падший в гордыню, принимает не только казни личные, но и все дела его разрушаются. Любое его начинание приходит к краху. Борис Николаевич, вы, кажется, не согласны. Да нет, ну, в общем-то, ну, так это вот, ведь были эти другие у нас реформаторы, через 100 лет ведь, ну, все-таки ведь не разрушилось. Ну, сравнивать всегда сложно. Все же источники, которые говорят о Годунове, очень логично описывают его правление. Очень интересно было представлено права его. Угу. А как только Годунов скончался, как только современники начали осмыслять, что же произошло, все они вдруг, не сговариваясь, будучи совершенно, так сказать, не связаны друг с другом, это Келыч, Троицкий, Лавры, Палицын, это дьяк Тимофеев, это князь Хворостинин, они все писали об одном и том же, о том, что Годунов прошел сполна путь гордыни, и из-за этого Господь послал кары и смуту на всю страну, и голод. Кары и кары – это что? Mm-hmm. Это вот те самые голодные годы, начало 17 лет. Вот ведь действительно это кара, получается, наказание какое-то Господне. Мистическое совпадение. Но вот человек, в общем, решился на невероятное – стать царем. И как только он решился... то вот буквально как по сценарию стали работать те самые, ну, как бы неведомые нам причины, которые показывают, что бы ты ни делал, все будет против тебя. Как это так? Вот вы знаете, а если эти неведомые причины изучить, то получится ведь очень стройная картина. Не менее стройная картина получается, когда мы пытаемся изучить биографию Годунова, и когда мы прописываем его события, даем нашу положительную оценку, потому что действительно я полностью с вами, Борис Николаевич, согласен, что мне Годунов тоже представляется положительным реформатором. Но как же можно не учитывать мнение людей, которые жили с ним, которые писали, которые каким-то образом видели, воспринимали все происходящее. А вот они воспринимали совсем по-другому. И их логика... Но они воспринимали, когда эти кары-то уже свершились. То есть, это уже действительно, это, когда уже смута шла, когда уже вот разрушение идет всего. Ну, кары, да. Один год не урожай, мало. Второй год не урожай. Третий год не урожай. А ведь он же помогает голодным. Вот тут Пушкин заметил. Тут возникает некий еще один персонаж в трагедии – мнение народное. Что такое мнение народное, если это, ну, как бы увидеть это мнение в источниках? Дмитрий Игоревич, это что такое мнение народное? Это какая-то убежденность, вера во что-то? Это очень любопытнейших феноменов смутного времени, которые пожалуй, впервые проявляется в 98 году при избрании Бориса Годунова. В избирательных документах каким образом обосновываются права, вернусь я к этой теме, права его на престол? А вот именно мнением народным. Один из пунктов, оказывается, фраза, вложенная в уста патриарха Иова. «Глаз бо народный, глаз Божий». И эта топостная фраза потом проходит во всех избирательных памятниках и Годунова, а потом и Михаила Романова. И эта фраза, оказывается, свидетельствует о чем? О том, что народ – это не люди, которые избирают кого-то. Это не похоже абсолютно на наши избирательные процедуры. Напротив того, это действие Святого Духа в людях. Это промысел. То есть получается, что если мы говорим «избрание на власть», то мы понимаем избрание как форму проявления воли большинства. Да. Мы избираем президента Российской Федерации. Будем избирать в 2008 году. Да. Мы будем избирать большинством голосов. И его власть, это власть, дарована ему, да, как делегированная, бы, большинством, да, делегированная, да, большинством. А средневековый человек мыслил все вплоть до наоборот. Да? Это скорее было бы грешком. Избрание не народное, а что тогда избрание Бога? Да, наверное. Хочу сказать, что объяснение это оказывается на удивление жизненным. Оно выдерживает испытания столетиями. И избрание истинного государя осознается как в единственном случае, только если оно произошло действием Святого Духа в людях. В источниках оно повторяется в 17 веке, в 18 веке и в 20 веке. Два года тому назад, будучи в Костромском Ипатьевском монастыре, где, как известно, куда и пришло паломничество просить Романова взойти на престол, я услышал, к своему удивлению и к своей радости, рассказ экскурсовода местного, который говорит о том, что получить власть можно тремя способами. Одним правильным, двумя неправильными. А каким неправильным можно? Кровью, то есть бунтом, революцией, деньгами и подкупом, то есть альтернативными выборами. И действием Святого Духа в людях. То есть это благодать. Это благодать. Власть как благодать. Да, это только так. Это интересно. Давайте мы к этому вернемся, но посмотрим сначала сюжет. Из «Нового летописца», где дана официальная концепция русской истории с конца царствования Ивана IV. О восстании Хлопка там говорится следующее. Восстание Хлопка, холопов, казаков и крестьян произошло в 1603 году. Борис Годунов направил на подавление правительственные войска. Сражение произошло около Москвы в первой половине сентября. В этом сражении погиб московский воевода Иван Федорович Басманов. Выступление было подавлено, но оно само предвещало не лучшие времена русскому государству. Давайте немножко суммируем и вернемся к этому сюжету снова. Итак, тень преступления как бы идет за Годуновым в его карьере. Что случилось с царем Иваном Грозным, непонятно, но он присутствует в последнем дне его жизни, как один из главных свидетелей. Наступает 15 мая 1591 года, и очень многие обвиняют его в том, что он там тоже каким-то образом чистым, нечистым, непонятным присутствовал. Идет дальнейшая борьба за власть, и он оказывается лучше всех, умнее всех, и опять же, не только потому, что умнее, но и потому, что умеет как-то обращаться с властью, как-то умеет власть держать в руках. Наконец, он достигает невероятного, что в карьере боярина немыслимо. Он приходит к власти, которая ему не положена. И тогда возникает новое объяснение его власти и новая интерпретация. Теперь уже говорит о том, что он не случайно убил младенца, он не случайно во всем этом виноват. И даже смерть Федора Ивановича приписывали его нечистым мыслям. И все теперь, что он не делал, будет плохо. Вот эта модель объяснения. А она говорит о чем? О том, что карьера Годунова оказалась иллюзорный. Я поставил вопрос так. Карьера Годунова не в современном нашем понимании началась в 98 году. Она началась с попытки обосновать его права на престол. И она не окончилась, по сути дела, может быть, до сегодняшнего дня. Потому что эти попытки постоянно каким-то образом живут в сознании людей. До сегодняшнего дня. Они живут в сознании современников, они живут в сознании Карамзина, потом они живут в сознании Пушкина, они живут в сознании современников Пушкина. Они создают некоторую биографию Годунова, которая эволюционирует, но при этом включает в себя те самые объяснения, те самые представления, которые были созданы современниками этого царя. Вот это представление о Святом Духе, да? То есть некая благодатность, которая окружена... А сегодня, а как это прожило? А на самом деле прожил он во многом как часть биографии другого государя, Романова. Он был неправедным государем, избрание которого не состоялось, и он не стал законным царем, в отличие от Романова. А вот Романов стал. И, да, я сейчас закончу. И что интересно, что те люди, которые утверждали, что Годунов-то все-таки не стал законным царем, они использовали те же самые идеи, которые при Годунове и были развиты. Братик Иванович, вы согласны с этим? Ну, Годунову ведь тоже, то есть Романовы... Весьма непрочно чувствовали себя первые годы, как мне кажется. Я ведь 17 век тоже вот так, так сказать, люблю и знаю. Но, да, не было ни тех... И смута-то ведь продолжалась, в общем-то, после 13-го года. Эти страшные казачьи восстания. И королевич Владислав, вот, как бы тоже со стороны некоторых, так сказать, сил, с его-то точки зрения, тоже законный русский царь приходит под Москву, так сказать, свое царство искать. Ну, отбили, так сказать, слава Богу. Ну, ну вот благодать не отвернулась, да, Святой Дух его, значит, сохранил, так сказать, и династия упрочилась. Хотя тоже, в общем, так сказать, пресеклась на внуке, так сказать, реформаторе практически, так сказать, на Петре Алексеевиче. Что тут можно еще сказать? Но все-таки мне кажется, что вот Годунов создал этот прецедент, так сказать, впервые на Руси, вот избранного царя. И все-таки он стал царем и, так сказать, со всеми, так сказать, атрибутами помазанника Божьего, так сказать, освященного. Да. Он все-таки царь, мне кажется, как бы настоящий. В этом, да? смысле, да. В этом смысле, ну, как бы, не знаю, его заслуга или не заслуга, ну, в общем-то, наверное, заслуга. Хорошо, что там ведь могли бы быть и другие. Всегда альтернатива в истории есть. Могли быть и иностранные претенденты, так сказать, царствующей династии. Это над Россией, между прочим, как-то очень, так сказать, висело. Это плохо было. Вот так говорить, ну, как будто иностранный государь, это плохо. Ну, не было бы России тогда, если понимаете? Если бы пришел вот в Россию на иностранный государь. Была бы не Россия. Ну, почему? Ну, разве не Россия вот была бы, если бы... Вы знаете, как же эта проблема решалась современниками смуты? Очень просто. Государь, который должен был прийти, Владислав Ваза, сын Сигизмунда, он должен был прийти как православный государь. Это понятно. А православный государь, это и есть русский, это и есть государь, который может быть русским. Почему важно? Почему вообще важно было иностранного государя? Да по одной простой причине. После Годунова стало понятно, что неприрожденных государей ожидает непредвиденное. И современники начали задумываться о том, а не лучше ли призвать представителя бога избранного рода, но еретического. Вот это интереснейшее объяснение обнаруживается в массе памятников. Они пишут о том, что вот этот род избран богом для правления, только он может править. Но ведь он проклят богом. Но одновременно богом презирается, не дает Господь ему искорениться. Но он богом проклят. Как же нам быть? А мы можем взять от него отрасль, осветить верой истинной и обрести истинного государя. Пересадка растения. Так да, сказать, растения пересаживают от плохого дерева, значит, к хорошему, в хорошую почву, и там начинает расти нормальное, здоровое другое дерево. Максимилиана эрцгерцога все-таки пытались позвать, да, там приглашали. Датских там принцев тоже приглашали. Хотели кого-то, хотели кого-то иметь вот такого... Ну, все-таки принявшего, наверное, православие. Только принявшего. Скажите, кто такие русские? Это национальность или это вероисповедание вот в 17-16 веках, Борис Николаевич? Это национальность? Можно сказать, что это национальность? Ну, тогда еще во многом вероисповедание. Ну, я думаю, что уже и национальность тоже. хотя были, так сказать, вот в той же смуте, в тех же вот письмах, то есть вот призвали бы иностранного, так и с ним бы пришло очень много бы вот этого. Но разве, пришла бы культура. Разве он пришел бы так просто без веры, да? Значит, нужно было, чтобы он сменил веру. Вера... Это было основное условие. И, между прочим, в переговорах это очень интересный вопрос решался. Когда писали наставление посольству, которое отправлялось к Сигизмунду просить Владислава на царство, когда составлялись эти документы для поляков, то там были какие требования? Там было требование вывести войска из России. Там были многие рациональные, казалось бы, требования, да, связанные с осадой Смоленска, необходимо было эти проблемы решить. А по России рассылались грамоты с совершенно другими объяснениями, что мы ждем государя, который, первое, единственное, что ему упоминалось, должен в первом же городе православие принять. Да, пожалуйста. Нет, ну это я, это все понятно, но да, но это с Дмитрием, так сказать, Дмитрием, которого все считали, да, и православным, но с Мариной-то что делать? Если эти приехали, это поляки, ясно, что с ними надо, что с ними нельзя жить. Это стихийное восстание, которое потом воспользовались, так сказать, известно. Но вернемся к Борису Годунову. Итак, он стал царем, он стал делать все правильно. Вот это удивительное свойство, значит, Бориса Годунова. Начался голод, он стал бороться с голодом. Голод усилился, он усилил борьбу с голодом. Он открыл все, значит, свои закрома царские, и люди пришли в Москву. Стало лучше? Опять же, отвечу вам цитатой из Хворостинина. Годунов в мудрость жизни сей, жития сего, яко добрый гигант облечеся. То есть? То есть в мудрости управления, правления царством он облекся как гигант. То есть он в совершенстве владел управлением. Да. Да, как мы сейчас сказали, он был прекрасный глава государства. И как заканчивать свою мысль? Ту же самую мысль, то же самое предложение Хворостинина. И привел государство к краху и смуту, и ввел соблазн в людей. А по какой причине? Потому что все, что не делает Годунов, уже трактуется совершенно по-иному. Как он борется с голодом? Авраам Палицын описывает. А он приказывает для евхаристических хлебов пшеницу, предназначенную, раздавать нищим. Казалось бы, прекрасная рациональная мера. Вот, опять же, создавая свою биографию Годунова, мы все эти сообщения источников бы складывали в единую цепочку рациональных мер. То есть это было бы хорошо. Это было бы замечательно. Да. Но современник почему-то с нами не соглашается. Борис Николаевич, он не соглашается. Он упорно говорит о своем. Он его плохо видит. Ну почему? Может, он просто недооценивает социально-экономическое, так сказать, значение Бориса Годунова. Не знает, в конце концов, причин исторических событий. Что там? Все-таки... Вот он действительно, может быть, это гордыня. Действительно, он вознесся над своими, так сказать, коллегами, над боярами. Оказалось все-таки под сомнением, да? Значит, мы все-таки... Не было единства. Соглашаетесь? Ведь того вы могли действительно и Дмитрия, сделать специально из Москвы, как, так сказать, заквасили в Москве, как, испекли в Польше. И просто вот вся вот эта борьба, ну, можно было с ним как-то разобраться, с Дмитрием. Ну, собственно... Вот теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ну вот у него огромная власть, у него войско, ну армия, так сказать, наверное, не очень хорошо, войско, хорошее московское войско. И теперь возникает фигура Дмитрия Ивановича, он идет из Польши. И легенда говорит о том, что это тот самый младенец, который чудесным образом спасся. То есть получается, что карьера Годунова оказывается под вопросом. Все, чего он добился, может быть разрушено одним лишь предположением, что Дмитрий все-таки остался жив. Значит, были обречены царские войска на поражение или нет, ваше мнение? Не только царским именем, именем прирожденного государя, Борис оказался поражен. В момент появления Лжедмитрия началась удивительная борьба, которая еще плохо освещена. Это борьба объяснений. Кто же прав, кто же где, кто же на московском престоле, а кто же движется к нему. И в грамотах, рассылаемых Лжедмитрием, не только утверждается, я сын Грозного, а это уже для современников, если этому поверить, это уже достаточные права на престол. Вы холопу служите, не только это утверждается, утверждается, вы ведь клятву преступники, вы ведь нарушили крестное целование Грозному, потому что всегда целовали крест государю и детям его, каких Бог пошлет. Так вы нарушители крестного целования, вы клятвопреступники. Опять же, в категориях русской средневековой культуры это грех непростительный, это грех, губящий душу. Годунов из Москвы рассылают грамоты. Нет, вы целовали крест мне. Отступив от меня, вы погубите душу. Я государь истинный, а то движется вор. Скажите, вот Авраам Палицын говорил о том, что Борис Годунов рабоцарь. Это как понимать? Это понимать как просто вот публицистика после смутного времени. Вот нет, я так это понимаю. То есть вы не согласны с тем, что он рабоцарь, да? На самом деле, он был настоящий царь, да? На самом деле, это про себя могли говорить при вот его эти соперники, бояре, и вот, мне кажется, в этом все-таки главное дело, в то не верили этому Дмитрию. Если соперники говорят, если народ говорит, тогда, получается, это и есть факт сознания людей, как уже еще нет, народ, возможно... народ и кремлевское окружение сказать, это, конечно, совершенно разное. Но тогда это у меня возникает вопрос другой. А что же тогда случилось с самим Борисом Годуновым в конце жизни? Что-то очень странное и темное. Опять же, следует за ним по пятам. Итак, темное и странное, и страшное следует по пятам с ним, начиная со смерти Ивана Грозного, в которой, возможно, он принимал участие. Темное и странное следует и за ним после непонятной гибели Дмитрия Ивановича. Темное и странное опять же следует, и даже страшное, когда речь идет о погибших боярах, виднейших представителях русской аристократии, которые исчезало просто, вообще пропадало, так сказать, да? Темное, темное следует, и, наконец, это темное достигает некой своей кульминации. Сама смерть Бориса Годунова. Что это? Что это, так сказать? Это случайность, совпадение. Вот идет подлинный царевич Дмитрий Иванович. Нет, конечно, это, я думаю, что не совпадение случайное, mm-hmm. потому что он действительно понимает, что вот он идет, нечто идет на него, и, как он, и он не как может уже, остановить. Как приговор? Да. Я думаю, что да. И окружение его, то есть вот те бояре, которых, собственно, он сначала, в общем-то, недооценил, сначала перехитрил, а потом вот они его, может быть, про себя-то рабом и называли, и это идет его конец. Я скажу, возможно. Я скажу здесь только одно слово «возможно», но для современников оказывался важным другой факт. Факт той самой скорой смерти. Годунов принял классическую скорую смерть грешника, скорую смерть по сече, казнь от Бога восприял. Это то, что логично завершило все правление Годунова. Это крах карьеры. Это не просто крах карьеры, это крах страшнее жизни. Это крах жизни. И что в этом страшного? Жизни государя. А за прегрешение государя, как известно людям начала 17 века, Господь всю землю казнит. И нашествие лжедмитрия в описаниях современников казнь Борису, а принимает ее вся страна. И последующий кровопролитие... Если Борис грешник, а я живу в эпоху, значит, Бориса, и я вот отвечаю, как это так, Борис Николаевич, как это получается, что все отвечают, все ответственные, коллективная ответственность, значит, существует какая-то. Это почти как во времена товарища Сталина. Нет, это не совсем понятно, да. Потому что, может быть, и был грех на том, что они поверили самозванцу, но ведь знали же, что самозванец. Тут первый, ладно, второй... А у смута потом уже так покатилось, когда город с городом стал воевать. Просто, неизвестно за что там. Ну, ладно, там, формально там, кто за Шуйского, кто за Тушинского вора, но воевали-то зачем? Какие-то там Казань, там, Селать, мы там, не знаю, там. Муром там. Вот нам непонятно, зачем они воевали. Зачем они воевали? А современникам понятно. А современники логично объясняют, что вот это и есть то самое безумие, которое пришло как казнь. А как связан государь подданный, что это за всеобщая ответственность? Тоже очень интересный феномен, который специально описан книжниками. Действительно, крестоцелование связывает людей с своим государем. Государь скатывается во грех, приходит к греху, и все государство катится к краху. Это один феномен, это неразрывный феномен. Именно поэтому Федор, которого мы сейчас можем назвать слабоумным, сумасшедшим, действительно, вам можно к ним представляться современником, который о нем потом писали, представился идеальным государем. Потому что он молился, он был молитвенником, он... О Боге думал, он стал свято-царем, и при нем государство, хотя он не пытался что-то рационально делать, Федор, процветало и произобиловало. А Годунов о Боге забыл, в гордыню не зашел, И что бы он ни сделал рационального? Ну, это же действительно противоречит тому, что мы знаем. Значит, хороший государь, хороший президент для нас, а тот, который делает все для народа, говорит, все отдам ради этого, клянется. Причем клянется же на Конституции, говорит, буду следовать тому, тому, тому, тому. А в средние века все это только против него свидетельствует. То есть получается, что это и клятва, и вся его деятельность, это все богопротивное дело. И смерть лучшее тому подтверждение. И логика современников очень стройная, очень логичная. Мы можем принимать ее или не принимать, может быть, это не наша логика. Но эта логика, безусловно, исторический феномен. Потому что она обнаруживается в исторических источниках, создана современниками. И это то, что принадлежит эпохе Годунову. Поэтому... А как этим опытом воспользоваться вот сегодня? Кстати, я об этом... Нет, я даже еще до сегодня, так сказать, может быть, потом, но ведь избрали Романова, и все как бы нормально, да, и все хорошо, да? Ну, что же так? Ну, так ли было все нормально? Ведь а сами там... Романовы разве не переживали свое не очень такое уж большое достоинство? Тоже ведь боярские роты тоже пытались выдать свою дочь с Вольдемара, тоже принца. Пытались. Значит, тоже чувствовали, что что-то не то. И Филарет, в общем-то, вел себя, известно как, так сказать, и в Туфинском, ну, то есть Туфинский он был человек сначала, патриарх. А потом, значит, вот вернулся из плена, вроде как, да, и правителем стал вполне, так сказать, разумным. К современности трудно, трудно это, конечно, к современности. А вы думаете? Я думаю, что и слава богу, что трудно. Если бы история была абсолютно одинаковой, менялись бы только фамилии, это было бы безумно скучно для нас, как для исследователей. Все-таки какой-то опыт в этом ощущается. Мне кажется, что опыт заключается в том, что мы, глядя на эту историю, чувствуя эту историю, понимая эту историю, понимаем одновременно, что мы-то другие. И вот эта другость, наша другость, что мы другие, она, в общем-то, и показывает, что есть история. Да, эволюция. Это некое, так сказать, изменение и глубочайшее изменение. То есть от проблем 17 века к проблемам 21-го, так сказать, дистанция большая, да, это как бы огромный пласт развитие, огромное изменение, которое произошло вообще в сегодняшнем мире. То есть, если бы нас сегодняшних судил бы средневековый человек, он сказал бы, впали в страшный грех гордыни, все у вас будет плохо, все плохо кончится, вы же все просто сыны дьявола. Вот так бы сказал средневековый человек. Спасибо вам за интересную беседу. Уважаемые телезрители, это была программа «Час истины». Сегодня вместе с Борисом Николаевичем Морозовым и Дмитрием Игоревичем Антоновым мы обсуждали тему «Борис Годунов. Несостоявшаяся карьера». Всего вам доброго. До следующей встречи в эфире. Эти добрые люди...